Близнецы уселись под раскидистым дубом и начали разрабатывать план против самой мощной эскадры Карибского моря. Придуманная затея обещала по меньшей мере веселое развлечение. У 8 шхун установили по одной пушке на поворотном лафете. Эскадра диверсантов спряталась в крошечной бухточке под скалами, буквально рядом с Пуэрто-Плата, всего в 3 километрах к западу. Место очень удобное. Корабли невозможно заметить ни с моря, ни с берега. Только рыбачьи лодки могли обнаружить притаившихся моряков. Но рабы туда не ходили. Рыбы хватало и в гавани. За тунцом уходили мористии к северной банке. Никто не обратил внимания на самую обычную рыбачью лодку, которая крутилась рядом с причалами. Никто, кроме рабов. Черные грузчики разглядели белого человека рядом с 2 черными гребцами. Они окликнули гребцов, затем поговорили о чем-то и разошлись. Вернулись рабы только через час и указали на галеон, который стоял на якоре вместе с основным флотом золотой эскадры. Лодка подошла к указанному кораблю и прицепилась к борту. Рыбаки опустили ловушки для лангустов. Ярко светило солнце, но было не жарко, не более 30 градусов. Рыбаки дремали. В лодке сидело только 2, но кто считает чернокожих рыбаков? Вова отдышался и снова нырнул под корабль. От коловорота к лодке шла тонкая веревка, что облегчало ныряльщику работу с выступающим дубовым килем. Наконец, работа закончена. В киль ввернут надежный рым. Второй рым, полегче, установлен ближе к носу. Он нагрузку нести не будет. Закончив установку рымов, Вова снова вернулся к лодке. Необходимо отдышаться. Желательно закрепить тросы с первого раза. Вода в бухте теплая, очень теплая, но его могут случайно заметить. Не хотелось завалить практически готовое дело. Он сделал глубокий вдох и с тросами в руке нырнул под корпус галеона, быстро вставил в рым большой крюк и зафиксировал его стопором. Дальше пошло легче. Через меньший рым уже проведена тонкая веревка. Негры бесшумно столкнули в воду большой кусок паруса, затем начали выбирать веревку. Парусина быстро ушла под корпус. Вова привязал парусину к рыму, убедился в надежности крепления. Плавучий якорь не должен слишком рано оторваться от первого рыма. Ремарка. Плавучий якорь выглядит как обычный парашют, который бросают в воду. Появился в незапамятные времена вместе с морскими кораблями. Применяется в штормовую погоду, когда существует опасность быть выброшенным ветром на берег. Течений на берег не бывает. Морские течения, как и речные, всегда вдоль берега. Конец ремарки. Нельзя дать капитану шанс вернуться обратно в порт. Все сделано. Негры быстро втащили в лодку уставшего боевого пловца. Ловко прикрыли тряпками, корзинами и прочими снастями. На вышедшую из гавани лодку никто не обратил внимания. Ближе к вечеру в гавань зашло еще несколько лодок. Гребцы приткнулись к берегу прямо под пушками береговой батареи. Несколько негритянских семей с детьми перебрались к рыбакам и дружно налегли на весла. Беглецы скрылись за ближайшими скалами под равнодушный стрекот цикад. 4 дня до сужей рыбалки с перерывами на тренировки по рукопашному и оружейному бою. На 5-й с первыми лучами солнца галеоны начали выходить из гавани. 8 маленьких парусов не привлекли внимания испанцев. Даже если это чужаки, что они смогут против галеона? Эскадра Золотого флота построилась в колонну. Корабли окутались облаками парусов. Флагман гордо вышел вперед. Величественная картина демонстрации военно-морской мощи самой сильной державы XVI века. Золотой флот возвращается в Испанию. Фантастика по 10 000 тонн золота и серебра 2 раза в год. За такие деньги можно купить всю Россию от Балтики до Урала. Нужна им Россия. Сам видел, как здесь одеты. Роскошные дома грабил. Гобелены, картины, изящная мебель, золото, фарфор, стекло. О сегодняшней России ничего сказать не могу, не видел. Ладно, замнем. Уже многое на практике выглядит совсем иначе. Ты это о чем? Хотя бы о пиратстве. Никаких веселых Роджеров. Обычная война с обычным грабежом побежденных. Прелесть, в кавычках, разнузданного пиратства наступит через 150 лет, когда сюда придут англичане. Лучше скажи, контрольная веревка оторвется, или твой галеон привезет плавучий якорь в Севилью? Установил без часового механизма, но в течение недели оторвется. Ну и шутки у вас, товарищ сержант. Золотой флот величественно прошел мимо маленьких шхун. На горизонте просматривались вершины гор Эспаньолы. Взятый на аркан галеон шел последним, не в состоянии держать общую скорость конвоя. Так и должно быть, плавучий якорь еще не раскрылся, но ухудшил скорость корабля. Шхуны продолжили движение в общем направлении конвоя. Следующим утром на горизонте едва виднелись паруса. За ночь галеоны заметно ушли вперед. Раскрытие плавучего якоря произошло перед обедом. Даже с такого большого расстояния хорошо заметили перестроение кораблей. К галеону подошел военный корабль. Какое-то время они шли рядом. Затем военный галеон ушел к основному конвою. Жертву догнали на другой день с первыми лучами восходящего солнца. Шхуны волчьей стаи окружили свою добычу. Саша подвел маленький кораблик практически вплотную к корме галеона, многозначительно похлопал рукой по пушке и крикнул: «Спускайте флаг! Что вы с нами сможете сделать? У вас всего 8 пушек. Начнем расстреливать с кормы до тех пор, пока бушприт не отвалится. Долго стрелять придется. Мы не спешим, умирать вам». Испанцы совещались достаточно долго. Наконец, пришли к согласию и спустили шлюпки. Отошли недалеко. Видимо, собирались сопровождать ставший вдруг таким медлительным корабль. Под прикрытием шхуны Вова поднырнул под корпус. Из черной, многокилометровой глубины жуткими щупальцами поднимались тросы плавучего якоря. Быстро отсоединил крюк и, сдерживая страх перед бездной, вернулся на шхуну. Моряки уже поднялись на корабль и отчаянно орали при виде захваченных трофеев. Золото, золото, золото! Как потом выяснили при выгрузке, они захватили 49 тонн золота в слитках и 381 тонну серебра. В каюте капитана стояли несколько сундуков с почтой и различными документами. Это разберут позже. Братья уже ориентировались в реалиях современного делопроизводства. Некоторые бумаги давали десятки, а порой и до 100 000 дублонов. Ушли скрытно, без рекламы быстрого извлечения в кавычках галеона. Шхуны отправились напрямик через мелководье. Трофейный корабль поднял паруса ночью. Повернули в Бермудский треугольник, планируя вернуться в Нассау через Большой Багамский пролив. По дороге встретили еще один галеон на 30 пушек. Корабль шел из Испании. Увидев красный флаг, капитан благоразумно спустил паруса. Только на первый взгляд оба корабля находились в равных условиях. Разница в экипажах на торговом корабле не более 40 человек. Они не смогут противостоять абордажной команде в 200 врагов. В приз получили 300 пушек, гору ружей, алебард и солдатской одежды. Об этом непременно надо доложить барону Брэду. Большая поставка оружия и амуниции говорила о скором увеличении гарнизона Новой Испании. Именно туда направлялся захваченный галеон. По пути в Нассау братья рассуждали на тему золота и серебра. В Испанию ввозятся просто колоссальные богатства, а по истории никаких великих дел за испанцами нет. Как это нет? Кто, по-твоему, завоевал Америку? Нет, кроме Америки. Смешной ты. Зачем им желать чего-то большего? А науки, всякие там инженерные достижения? Страна переполнена деньгами. Дворяне нежатся в роскоши. Бедные идут в конкистадоры и оседают в Америке. Но влияние испанцев среди европейских стран снизилось. С чего ты взял? Во время войны за испанское наследство они дали всем по ушам. Затем начали жить в свое удовольствие. Ты хочешь сказать, что они наплевали на остальную Европу? Правильное замечание. Сытый пес лежит на диване, голодный рыскает по помойкам. Почему же они потеряли свои колонии? Ну ты даешь. Наполеон. Революция в Испании. Конкистадоры немедленно подняли флаги независимости. Ленивые испанцы не могли отстоять свои земли. И сколько своих земель они потеряли? Или ничего не потеряли? Но американские колонии потеряли. С какой стороны посмотреть? Поступление денег в казну не уменьшилось. Торговля осталась на прежнем уровне. Постепенно разговор перешел на отношения с Оливией и Анной. Братья практически прекратили с ними общение. Зато девушки воспылали к ним пламенной любовью. При встрече странно жали руки и подставляли для поцелуев губы. Однако юношам вполне хватало отношений со своими благородными и рассудительными служанками.